Хочешь делать рэп? Хочешь быть блэк? Хочешь true school? Делай клик-клэк. Хочешь делать рэп? Хочешь быть блэк? Хочешь true school? Делай бинг-бинг. Хочешь делать рэп? Хочешь быть блэк? Хочешь true school? Делай клик-клэк. Хочешь делать рэп? Хочешь быть блэк? Хочешь true school? Делай бинг-бинг. Сперва подкопим баков на продаже крэка, брат. Своим со скидкой плат, и все их складывай. Один и в Силиман, набираем банду в клан. Это не GTA, это лайф, брат, лайф. На следующем этапе строим бизнес клик-клэк. По сучкам гэнг-бэнг, развиваем флейву. Это ведь гэнгста щит, это твое дерьмо. Чтоб быть рейл-босс, купи галлон бурбона. По стопкам алкоголь, за стенкой стоны. Под скрип кровати вбит, пора бы сдохнуть. Но ты же с блинк-блинк, через час PIMP. Твой лоу-райд качает под звук 3-1-3. И ты теперь при бабках, ты теперь рил-мен. Ты должен делать саунд, ты должен делать рэп. Рингтон на платиновый, диски на конвейер. После уикенда буй, ты мультимиллионер. Хочешь делать рэп? Хочешь быть блэк? Хочешь true school? Делай клик-клэк. Хочешь делать рэп? Хочешь быть блэк? Хочешь true school? Делай бинг-бинг. Хочешь делать рэп? Хочешь быть блэк? Хочешь true school? Делай клик-клэк. Хочешь делать рэп? Хочешь быть блэк? Хочешь true school? Делай бинг-бинг. Хочешь делать рэп, надо продавать крэк. Алкоголь течет по венам, пока пишем этот трек. Хочешь делать рэп, не будь по жизни фейк. Бутылку вновь давай, пока пишем один тейк. И делай так, бой, чуть что не так, сразу в бой. Пока в строю бой, наливай и песню пой. Когда закончится, одна будь и бабло на еще. А нет кредитов, делай, делай, делай горячо. И никому нет дела, как ты поднимаешь кэш. Пока сидишь на теме, пока ты с темы ешь. Пока ты тянешь лямку, собираешь все монеты. Пока кипишь на студии, пока пишешь куплеты. И больше снега в нос, дым от сигары в воздух. Вискарь угробил мозг, догонись, пока не поздно. И как фэт-нига ты дописал свой хит. Беги за допингом, чтобы поймать этот ритм. Хочешь делать рэп? Хочешь быть блэк? Хочешь true school? Делай клик-клэк. Хочешь делать рэп? Хочешь быть блэк? Хочешь true school? Делай бинг-бинг. Хочешь делать рэп? Хочешь быть блэк? Хочешь true school? Делай клик-клэк. Хочешь делать рэп? Хочешь быть блэк? Хочешь true school? Делай бинг-бинг. Хочешь делать рэп? Хочешь быть блэк? Хочешь true school? Делай клик-клэк. Хочешь делать рэп? Хочешь быть блэк? Хочешь true school? Делай бинг-бинг. Хочешь делать рэп? Хочешь быть блэк? Хочешь true school? Делай клик-клэк. Хочешь делать рэп? Хочешь быть блэк? Хочешь true school? Делай бинг-бинг.